Мы быстро вышли из калитки и начали прогуливаться взад и вперед по длинной темной улице. Сергей мне поведал, что среди участников фестиваля находятся по меньшей мере 4 бывших любовника Ольги и один, так сказать, действующий. Версия убийства по любовно-ревностным мотивам стояла таким образом на первом месте. На втором же оказалась версия убийства из корыстных побуждений. Видите ли, Владислав Николаевич, вокруг призов идет самая настоящая мышиная возня. Это раньше первое место было только первым местом и ничего, кроме славы и почета, не давало. А теперь призы вручаются конкурсантам в толстых конвертах, набитых твердой валютой. У этого фестиваля очень богатые спонсоры, поэтому призы большие. Лучшая женская роль оценивается, например, в 50 тысяч долларов. В этой номинации представлены 6 актрис. Даренко была самым реальным претендентом. Ну, а при ее отсутствии приз будет вручен другой актрисе, понимаете? Фокус в том, что если в конкурсе участвует фильм, весь фильм целиком, как таковой, но при отсутствии режиссера приз может получить сценарист, продюсер, оператор, любой из актеров, кто угодно, понимаете? Лишь бы это был представитель съемочной группы данного фильма. А на этом фестивале в конкурсе участвуют не фильмы целиком, а конкретные люди, которые получают свои призы за лучшую режиссуру, лучшую роль первого и второго плана, за операторскую работу, за музыку. Нет того, кто, по мнению жюри, должен получить приз. Получит следующий в списке. И кто следующий в списке? Актрис после Даренко. Людмила Довжук. Та, которая жила с Даренко в одном номере. Та, которая ее нашла. Вот именно, Владислав Николаевич, никто не обратил бы внимания на то, что Довжук идет по 16-му этажу, потому что она там живет. И никто не удивится, увидев, что она входит в собственный номер. А вы с ней знакомы? Шапошно. Я мало что о ней знаю. Жаль, огорчился Сергей. Понимаете, мне сегодня сказали, что около этой Довжук постоянно крутятся какие-то темные личности. Я подумал, что вы мне что-то подскажете в этом направлении. Подсказать я, к сожалению, не мог ничего. Но слухи о Люсиной неразборчивости в связях долетали и до меня. В основном, конечно, через Риту, которая обожала позлословить. Но и по служебной линии информация просачивалась. Например, год назад мы задержали одного шантажиста-вымогателя, как раз в тот момент, когда он вместе с Люсей выходил из ресторана. А несколько месяцев назад хозяин разгромленного нами притона с обидой заявил, что его травка всегда была самой чистой, и приличные люди не гнушались у него отовариваться. Перечень этих приличных людей включал и Люсю Довжук. Если окажется, что она наркоманка, то деньги, особенно такие большие, как 50 тысяч долларов, ей были бы весьма кстати. Наркоманы и за меньшее убивают. «А где нож, которым убили Ольгу?» — спросил я. «На экспертизу отправили. Но ручка протерта, ничьих пальцев там нет. Еще вопрос. Каков режим входа в гостиницу?» «Да никакого режима там нет. Стоит швейцар, стоят ребята из службы безопасности. А толку-то? Практически у каждого участника фестиваля сейчас здесь отдыхает кто-нибудь из знакомых или родственников. Конечно, они их приводят на киношные посиделки, проституток приводят, это само собой. У гостиницы один центральный вход с площади и несколько боковых, которые выходят в парк. Народ из ресторана постоянно туда и обратно шастает. Разве охранник может запомнить, кто выходил и входил? Идет себе парочка, обнимается, в руках бокалы держит, словно только что из ресторана пообжиматься выходили, а теперь возвращаются. Стало быть, убийца мог быть и не из числа проживающих, уныло уточнил я. Швах дело, Серега, не вытянем мы его. Тут другие силы нужны, не наши с тобой. Сергей остановился и упрямо наклонил голову. Я сдаваться раньше времени не привык. Спортсмен? Усмехнулся я. А что? Жизнь в спорте сильно укрепляет веру в чудо. Если ты плохой писатель, то на конкурсе литературных произведений твоя повесть никогда не займет первое место. Если в конкурсе участвуют хорошие писатели, а жюри честно и неподкупно. А если ты плохой спортсмен, то может случиться чудо, и ты станешь первым на соревновании, потому что один твой соперник сломает ногу, другого дисквалифицируют за допинг, у третьего схватит живот в самый ответственный момент. Другое дело, что рекорд ты не поставишь, но первым будешь. Вы вспомните, как Карпов стал чемпионом мира. И тебя устроила бы такая победа? Я не смог скрыть разочарование. Нет, конечно, он улыбнулся. Но тут есть другой момент. Вы слышали, сколько говорят о непознанных и неиспользованных резервах человеческого организма? О том, что человек в минуту смертельной опасности может проявлять такую физическую мощь, которую невозможно себе представить, поднимает огромные тяжести, бежит с невероятной скоростью, прыгает на большую дистанцию, и каждый раз, выходя на площадку, надеешься, что случится чудо, и включится этот неведомый механизм, освободит дремлющие в тебе резервы, а вы в чудеса не верите? Нет, Сережа. Не верю. Я старый, усталый циник, который верит только в собственный опыт. И опыт этот мне подсказывает, что убийство Доренко раскрыть можно, но для этого нужно человек 10 крепких оперов здесь и столько же в Москве. Реально это? Нереально, вздохнул Лисицын. Значит, вы отступаете? Слушай, парень, рассердился я. Ты меня не впутывай в это дело. Мы как с тобой договорились? Если тебе нужен совет, ты приходишь ко мне и спрашиваешь. А я рассказываю тебе все, что знаю. А работать по делу вместе с тобой я не подписывался. Мне разборки с твоим начальником ни к чему. Своих хватает. Чего? Начальников? И разборок тоже. Повтори-ка мне еще раз, что делала Ольга вчера вечером. В 21 час началась пресс-конференция по фильму «Армейская жена». Доренко опоздала на 20 минут. Потом всю пресс-конференцию просидела на сцене вместе со съемочной группой. Отвечала на вопросы журналистов. После пресс-конференции все пошли в ресторан. Это было в 22:30. Доренко была за столиком с Виктором Бабаяном. К ним то и дело подсаживались разные люди. Но Бабаян был постоянно. Ольга много пила, несколько раз выходила в сад подышать воздухом, то с Виктором, то одна. После очередной такой отлучки она не вернулась за столик, но Бабаян не хватился ее, потому что тоже к тому времени изрядно набрался и пару раз выходил в сад с какой-то цыпочкой. Цыпочку эту мы пока не нашли, потому что даже сам Бабаян ее плохо помнит. Вот, собственно, и все. «А что рассказывает Бабаян? О чем они разговаривали за столом?» «Ничего интересного припомнить не может. Говорили о том, кто из членов жюри берет взятки, кто с кем спит, насколько велик шанс получить премию. Обычные разговоры. Кое-что показалось мне любопытным в этом рассказе. Ольга опоздала на пресс-конференцию на 20 минут. На это мог не обратить внимания только тот, кто совсем ее не знал. Да, Оля подчас бывала крайне легкомысленна. Да, она не умела обращаться со своими любовниками так, чтобы они не сбегали от нее. Но во всем, что касалось дела, профессиональных обязанностей, она была чрезвычайно аккуратна и обязательна. Никогда никуда не опаздывала и даже, по-моему, никогда внезапно не заболевала. Режиссеры любили с ней работать, потому что Оля Доренко была надежна, как каменная скала. У нее не было нервных срывов и истерик на съемочной площадке. Она не забывала текст и ни на что не жаловалась. Почему же она вчера опоздала? Да еще на целых 20 минут. «Поговори с Людмилой Довжук». Выясни по минутам, чем вчера занималась Доренко, куда ходила, с кем разговаривала. Она не могла опоздать просто так, ни с того, ни с сего. Если окажется, что тянешь пустышку, бьешь другого зайца, завяжешь знакомство с Люсей. Тогда она не будет нервничать, если ты начнешь ковыряться в ее связях с темными личностями. Только имей в виду, Люся обожает стройных брюнетов вроде тебя и имеет неприятную привычку ловить на слове и вцепляться в глотку. Не вздумай дать ей понять, что она тебе нравится, даже из чистой вежливости, иначе сам не заметишь, как окажешься в койке у довжук. И не будешь знать потом, как оттуда вылезти. Наша Людмила дамочка цепкая. Спасибо, Владислав Николаевич. А скажите, у председателя жюри могут быть мотивы убрать ведущую актрису, претендентку на первый приз за лучшую женскую роль? Опять, обратно, снова? Да ты что, Серега, не понял, о чем я тебе сегодня рассказывал? Председатель жюри Игорь Аркадьевич Литвак не имеет к Ольге ни малейшего отношения. Не было между ними ничего, понимаешь ты это? Или ты мне не веришь? Верю, Владислав Николаевич. Но я имел в виду другое. Меня интересует не Литвак, любовник Даренко, а Литвак, председатель жюри. Может быть, здесь какой-то интерес? Мне не совсем понятен твой вопрос, Сережа. Чего ты темнишь? Что-то узнал? Мне стало известно, что Литваку предлагали очень большую взятку за то, чтобы Ольга не получила эту премию. Интересное кино, протянул я, невольно останавливаясь. А кто, если не Ольга? За кого платили такие большие деньги? В том-то и дело, неизвестно. И вот о чем я подумал. Предположим, Литвак согласился эти деньги взять. Но с остальными членами жюри он ничего сделать не смог. То есть, может быть, кого-то ему удалось убедить, кого-то нет. Но расстановка сил была явно в пользу Даренко. А денег-то хочется... Вот он и убивает Ольгу или нанимает кого-нибудь ее убить. Может быть такое? Ее рассуждения мне понравились. Они были стройными и какими-то незашоренными, нестандартными. Сразу было видно, что мальчик в детстве много читал. Но подумать так про Игоря в голове не укладывалось. Я почему-то был твердо убежден, что о порядочности и принципиальности любого мужика можно судить по его отношениям с женщинами. И не мог поверить, что Игорь, которому за 20 лет не прилипла ни одна романтическая сплетня, мог взять взятку, да еще пойти из-за этого на убийство. Впрочем, тут напрашивалось и другое объяснение, которым во имя справедливости и объективности пренебречь я не мог. Если Игорь, как говорится, не был замечен, это могло оказаться свидетельством того, что он чрезвычайно осторожен и предусмотрителен, и умеет как следует хранить свои тайны. А коль так, то история, предложенная Лисициным, вполне реальна. Только непонятно, каким образом при всей его осмотрительности и осторожности информация все-таки просочилась и дошла до Сергея. Что-то не вяжется. Хотя, конечно, утечка могла произойти не со стороны Игоря, а со стороны того, кто давал взятку. Поэтому вместо ответа на вопрос Сергея я задал ему встречный вопрос. От кого пришла информация? Владислав Николаевич. «Понял, понял, не дурак. Меня интересует, на кого ссылался твой информатор? На самого Литвака или на кого-то другого?» «Нет, Литвака не упоминали. Было сказано примерно так. К председателю жюри подкатывались насчет Даренко, чтобы не давал ей приз». «Ладно, я подумаю, что тут можно сделать. Давай, Сережа, двигай к Люсе и потряси ее хорошенько насчет вчерашнего дня». Опроси всех, кого найдешь, но мы с тобой должны понять, почему Ольга опоздала на пресс-конференцию, и обязательно поговори с Бабаяном еще раз. Знаешь, люди, беседующие вечером, очень часто упоминают о том, что произошло в течение дня. Мы дошли до калитки дома номер 8. За большим столом под навесом сидели Вера Ильинична и ее муж Григорий Филиппович в обществе хохотушки Ирочки. Посреди стола красовался огромный разрезанный арбуз. Все трое сосредоточенно поедали красную сочную мякоть, не обращая внимания на роящихся над их головами мух. Ни Татьяны, ни Лили с ними не было. Интересно, о чем можно было так долго болтать? «А где ваш друг?» — спросила Ирочка, когда я проходил мимо них. «Пошел домой. Просил поблагодарить за чай. Он очень симпатичный. Я ему передам», — пообещал я, усмехаясь. «Ирочка в своем репертуаре». «Передайте, пожалуйста, не забудьте, пусть заходит». Лилю и Татьяну я нашел на галерее возле нашей комнаты. Они вынесли второй стул и уселись рядом с открытым окном, чтобы свет падал на переносной компьютер-ноутбук, который Татьяна держала на коленях. Пальцы пышнотелой блондинки бегали по клавиатуре с такой скоростью, что у меня в глазах зарябило. Мягкое щелканье клавиш слилось в один непрерывный звук. «Приспосабливаете техническую революцию к писательскому труду?» — пошутил я. Мне показалось, что Татьяна смутилась. «Это очень удобно», — сказала она, словно оправдываясь. «Я такая растеряха, ни одной бумажки найти не могу. Все куда-то рассовываю и забываю потом, куда. А так все в одном месте, и искать легко». «Вот вместо того, чтобы читать любовные романы, училась бы у тети Тани работать на компьютере», — назидательно сказал я, обращаясь к дочери. Лиля молчала, только глядела на меня укоризненно своими огромными темно-серыми глазищами. «Она учится», — ответила вместо нее Татьяна. «У нас все на основе взаимности. Она мне сведения о жизни школьников, я и навыки работы с текстовым редактором. Разве Лиля вам не говорила?» Я получил очередной щелчок по носу. В самом деле, каждый вечер я спрашивал Лилю, чем она занималась. И она коротко отвечала. С тетей Таней разговаривала. В подробности я не вдавался, и, видимо, напрасно. Надо будет сегодня же начать наверстывать упущенное. «А почему вы не пошли есть арбуз? Я еще свою норму не выполнила». «Самодисциплина? А как же? Без этого нельзя, иначе я вообще ничего не напишу. Я поспать люблю, в постели поваляться». «И какая у вас норма?» 10 страниц в день, 350 строк. Пока не сделаю, спать не ложусь». «Вот видишь, Лиля», — строго обратился я к дочери. «У тети Тани норма, 350 строк, а ты ей мешаешь, отвлекаешь. Она из-за тебя спать не ложится, даже арбуз есть не пошла. Кстати, а ты-то почему его не ешь? Ты же любишь арбузы». «Мне с тетей Таней интереснее», — тихо проговорила Лили, и ее бездонные глазищи наполнились слезами. «Зачем вы так, Владислав?» — упрекнула меня Татьяна. «Лили нисколько мне не мешает. Она сидит тихонечко и смотрит, как я пишу». «Разве вас это не отвлекает?» «Ничуть. Я привыкла работать в присутствии людей. Отдельного кабинета мне пока не полагается». «Танечка, а кем вы работаете?» Ее имя сорвалось у меня с языка раньше, чем я успел сообразить, что вообще впервые обращаюсь к ней по имени и впервые разговариваю с ней. И сразу «Танечка». «Стасов, ты изрываешься. Какая она тебе Танечка? Она же тебя в упор несколько дней не видела». Но ее звучный голос действовал на меня завораживающе, и я уже забыл обо всем, кроме непосредственного предмета нашей с ней беседы. «Я юрист, а точнее, следователь». Я бросил на Лилю уничтожающий взгляд. «Интересно, сказала ли она Татьяне, кем работает ее родной папенька? И уж не этим ли обстоятельством объясняется отсутствие у Татьяны желания поближе познакомиться с отцом девочки, с которой она проводит так много времени?» Внезапно мне бросилось в глаза удивительное внешнее сходство их обеих. Ростом Лиля пошла в меня, И в свои 8 лет она уже имела 152 сантиметра. Да и килограммами ее Бог не обидел. Они планомерно наращивались с того самого времени, как она стала проводить все вечера на диване с книжкой, фруктами и сладостями. Правда, волосы у Лили были такие же, как у меня, темно-русые, а у Татьяны какие-то платиновые. Зато глаза у обеих были совершенно одинакового цвета. Я поймал себя на том, что не далее, как 2 часа назад, мысленно назвал Татьяну толстой коровой с поросячьими глазками. Но ведь в тот момент она смеялась. «Покажите-ка мне человека, у которого глаза остаются большими и выразительными, когда он хохочет, и можете бросить в меня камень». В самом деле, глаза у девушки были нормального размера. Не такие, конечно, как у Лили, но и не поросячьи. И потом, видел я ее по утрам, когда она расхаживала по двору в купальнике. А сейчас вечером на ней была надета длинная свободная юбка и трикотажная майка с глубоким вырезом. И выглядела Татьяна в этом наряде очень даже прилично. Во всяком случае, коровой я бы ее уже не назвал. Вообще, я привык всех женщин сравнивать с Ритой, у которой была безупречная фигура, хоть сейчас на конкурс красоты. Но ведь в конце концов даже это не удержало меня от развода к 35 годам. Я хоть и несколько запоздала, но понял, что с фигурой ты только в постели лежишь, а живешь-то с человеком. И если к тому времени мне еще не надоело ложиться в постель с Риткиным роскошным телом, то жить в одной квартире с ее, мягко говоря, спорным характером я больше не мог. И теперь, глядя на них, удобно устроившихся на стульях, под ветвями дикого винограда, таких похожих друг на друга, я вдруг с болью осознал, как не хватало все эти годы моему ребенку спокойного доверительного контакта со взрослыми, когда можно по вечерам долго и неторопливо разговаривать, делиться своими проблемами, спрашивать совета. Нам так нравилось, что наша дочь спокойная и самостоятельная, не нуждающаяся в нашем постоянном присутствии, в мелочной опеке, что мы совершенно забыли поинтересоваться, а нравится ли это ей самой. Я почувствовал себя лишним, хотя Татьяна прервала работу и выжидательно смотрела на меня, готовая продолжить беседу. «О чем ваша новая книга?» — спросил я, превозмогая желание уйти в комнату и лечь, стараясь быть вежливым, чтобы Лили не было за меня неловко. «Об этом городе. Знаете, я не люблю писать о том, чего не знаю, и о местах, где никогда не бывала. Я вообще-то езжу мало, на подъем тяжела. Но уж если где оказываюсь, обязательно совершаю преступление в этом месте. Раз оказалась здесь на отдыхе, значит, надо это использовать». «И что вы собираетесь здесь натворить? Мафиозную разборку в войне за прибрежные территории под постройку роскошного пансионата?» «Это интересная мысль», — оживилась Татьяна. «Я об этом как-то не подумала». «Нет, мой замысел проще. Вы, наверное, знаете, сейчас здесь проходит кинофестиваль. Вот я и хочу привязать к нему сюжет моей повести». «Лиля», — скомандовал я, — «время. Пора в постель». «Папа!» — жалобно промычала она. «Пожалуйста, папа!» В меня словно бес вселился. Я сам не понимал, что со мной происходит, я не узнавал себя. «Хорошо, можешь читать, но в постели. Но, папа, котенок, ты взрослый человек, поэтому тебе я скажу открытым текстом. Мне нужно поговорить с тетей Таней наедине». «Папочка!» — Лили готова была расплакаться. Но я был непреклонен, в глубине души понимая, что строгость надо проявлять в другом месте, в другое время и совсем по другому поводу. Я же говорил, меня как подменили. «Наедине», — отчеканил я, наклоняясь и поднимая девочку на руки. Она ткнулась лицом мне в шею, и я почувствовал влагу на коже. «Танечка, 5 минут подождете?» — спросил я, выглядывая из-под копны лилиных кудряшек. Я унес Лилю в комнату, усадил к себе на колени и крепко обнял. «Не сердись, котенок», — прошептал я. «У меня к тете Тане очень серьезный разговор, служебный, понимаешь? По поводу ее повести. Хочу рассказать ей кое-что из своей практики, вдруг пригодится. И кроме того, дядя Сережа, который ко мне приходил, просил передать ей один секрет. А секрет, он и есть секрет. Для него нет исключений, даже если ты моя дочка. Правильно?» Она кивнула и всхлипнула. «Тогда все. На горшок, чистить зубы и в постель. Можешь читать до тех пор, пока я не вернусь». Через 10 минут я шел по длинной темной улице в сторону людного освещенного центра. Ничто уже не напоминало здесь тот курортный город, к которому я привык, когда меня еще 5-летним привозили сюда родители. Я бывал здесь много раз, хорошо ориентировался в улицах и переулках, но все равно чувство было такое, что я никогда в этом городе не был. Последние 5 лет изменили его до неузнаваемости. Рядом со мной шла Татьяна, которая внимательно слушала мой рассказ об убийстве Ольги Доренко. Странное чувство не покидало меня. Много раз в своей 20-летней служебной жизни я сталкивался с женщинами-следователями. С некоторыми из них спал, с остальными сотрудничал. Но если они становились моими любовницами, я в их присутствии не произносил ни слова о работе. Если же обсуждал что-то служебное, они мгновенно превращались для меня в бесполых существ. Сейчас же я говорил на сугубо профессиональные темы с женщиной-следователем, отдавая дань ее хватке и юридической грамотности, и в то же время необыкновенно остро чувствуя, что она женщина. Именно так, с большой буквы.